Костер в тундре. Последние дни Никонов все чаще и чаще задумывался о своей жене. «Аглая жива», — часто повторял он, и каждый раз у него возникало такое чувство, словно он отыскал то, что считал навеки потерянным, но теперь-то никогда не потеряет. А люди вокруг него гибли, пропадали без вести, умирали от ран, и он все это видел, все переживал в себе и невольно страшился, что теперь Аглая может потерять его. Первым его другом в этой промерзлой пустыне был человек, которого он спас от верной гибели. Позже, когда в отряд вошли новые энергичные люди, такие как Свери, Дельвик, товарищ Улава и Осквик, Белчу по-прежнему оставался для него лучшим другом, и даже с Мацутой он не мог быть уже таким откровенным, как с этим словаком. Но в последнее время Белчу как-то притих, приуныл, на все вопросы отвечал односложно, словно нехотя. И Никонов понял, что друг его мучается тоской по родине, на землю которой вот-вот должны вступить советские войска, что ему не милы эти скупые пейзажи, что он болен. «Ничего, Иржи», — сказал ему однажды вечером Никонов, — «ничего. Как не тяжело мне с тобой расстаться, а при первой же возможности я переправлю тебя на большую землю. Махнешь из Мурманска в Москву, оттуда и в Прагу. Ну а сейчас ты вниз спустись, переговорить надо». Провожаемый благодарным взглядом друга, Никонов вышел на лестничный переход и встретил искавшего его Сашу Кротких. Этот отчаянный матрос уже сумел завоевать любовь партизан своей смелостью, какой-то могучей русской удалью и просто тем, что был неплохим рубахой парнем. Давно забыт тот бой, когда он голыми руками добыл себе оружие. Давно уже Саша стал полноправным членом партизанской дружины, и все равно матрос терялся каждый раз, когда встречал командира. Он боялся его после того памятного разговора, который закончился крепким тумаком по затылку, и сейчас, натолкнувшись на Никонова, Саша Кротких, выпятив грудь, как на адмиральском смотру, ел глазами начальство. Никонов дружески ткнул его кулаком в живот, улыбнулся. «Правила дисциплины ты соблюдай, но пыжиться передо мной не стоит. Ну что, командир, там огонь какой-то». «Огонь?» — насторожился Никонов. «Да, понимаешь, кто-то костер разложил неподалеку от нас. Вот, хочешь, поднимемся на крышу, оттуда хорошо видно». И Никонов, поднявшись на крышу, увидел вдали желтый, как волчий глаз, огонь костра, светивший в ночной мгле, затаенно и жутко. В окрестностях лагеря, значит, появился кто-то чужой. «Вот что, Саша, — сказал Никонов, — возьми-ка свой автомат и, не делая лишнего шума, проберись поближе. Посмотри, кто это там. И действуй по обстоятельствам. Сам понимаешь, время тревожное». «Слушаюсь, командир», — ответил Кротких и быстро сбежал по лестнице. А Никонов спустился в нижний подвальный зал, где уже сидели Белчу, Дельвик и товарищ Улава. «Все в сборе», — сказал Дельвик, подкручивая фитиль лампы и раскладывая на столе карту северных провинций Норвегии. «Хорошо. Так вот, друзья, давайте решим, что делать дальше. Вы уже знаете, что Риббентроп все-таки добился своего в Хельсинки, и Суоми отныне связано с Гитлером дополнительным военным соглашением. Это соглашение касается также и финских копий, которые питают Германию никелем и абразивами. Вот этот рудник под названием Высокая Грета давно привлекает мое внимание. Он дает на гора никелевой руды больше всех других рудников, а условия работы на нем самые жестокие». Никонов помолчал, прислушиваясь к тишине. Не слышно ли выстрелов? Посмотрел в оконце, не видно ли отсюда костра, но кругом все было спокойно, и он сказал. «Верно. Уже давно пора вывести из строя Высокую Грету. Это четверть всего количества руды, добываемой немцами в Лапландии. Вот тут недавно товарищ Улава встречалась с пастором Кальдевином, который имеет свои соображения. Кстати, прошу вас, Фрекин». Товарищ Улава зябко натянула на свои плечи спадавшую куртку, положила на карту ладонь. Рука у нее была тонкая, красивая. «Пастор, — сказала она, — пользуется правом посещать время от времени территорию рудника Высокая Грета. Этому руднику немцы придают особое значение. На нем работает много свободно нанимаемых норвежцев, датчан и финнов. Большую часть их составляют рабочие лютеранско-евангелического вероисповедания. Комендант рудника не разрешает рабочим в церковные праздники расходиться по киркам местного прихода. И вот...» «Понимаю, — сказал Никонов, — нам поможет Кальдевин?» «Да». «Что-то не верится мне», — возразил Белчо, «чтобы на этом можно было построить всю операцию. Слишком сложный ход. Придется долго ждать, пока пастор освоится. Не лучше ли нагрянуть ночью всей нашей дружиной, как это делали недавно русские с плавучим доком в фьорде Биггивале?» Дельвик, нахмуренный и мрачный, подпирая скулу своей единственной сильной рукой, только усмехнулся на возражение Белчо. «А ты пулеметные вышки видел?» «Видел. Правда, лишь издали. Ну так вот, не советую подходить близко». Все посмотрели на Никонова. Что скажет он? «Я должен сам повидать пастора», — сказал Никонов, поднимаясь. «Передайте Осквику, чтобы готовил мотоцикл». Крупными шагами он поднялся по кривой каменной лестнице и вошел в низкое помещение, наполовину занятое большим очагом. Аскольдовский боцман лежал на грубо сколоченных нарах. После гибели патрульного судна, после концлагеря и контузии, мичман Мацута до сих пор не мог оправиться и больше лежал, лишь изредка выходя на короткие прогулки в сопке. «Ну как, старина?» — спросил Никонов, подходя к нему. «Чем порадуешь?» «Да вот сегодня вроде легче. На озеро сходил, думал выкупаться даже. Только вода уж больно стылая». «Не холоднее, чем в Баренцевом?» «Не-е-е», — улыбнулся боцман. «Та дюжа холодная будет». «Эх, мичман, мичман!» — сокрушенно вздохнул Никонов. «Врача бы тебе, уход хороший. Ты сразу на ноги встал бы. А где тут у нас?» Он посидел около Антона Захаровича еще несколько минут, пока внизу не затарахтел мотоцикл. Актер Осквик стоял возле мотоцикла, раскачиваясь на своих непомерно длинных ногах, обтянутых рейтузами финского лыжника. «Готово?» — спросил Никонов, выходя во двор. «Хоть сейчас, в Осло», — невозмутимо ответил Осквик, пощипывая свою узенькую бородку клинышком, придававшую ему сходство с Дон Кихотом. «Автомат не брать, только пистолет. И нигде не останавливайся, понял?» Никонов не знал, хорошим актером был Осквик или нет, но солдатом он был отличным. К тому же Осквик обладал еще и страстью к механике. Тонкие длинные пальцы актера с одинаковым удовольствием копались в карбюраторе мотора и в затворе автоматического пулемета. И никто не удивился, когда однажды, запыленный и усталый, он приволок в лагерь немецкий штабной мотоцикл, с которым с тех пор уже не расставался. Через полчаса они мчались по широкой ленте военной автострады, обгоняя немецкие машины. Никонов сидел за рулем, за его спиной трясся на кожаном сиденье актер. Мотоцикл с воем пролетал мимо грузовиков и штабных «Опелей», из кабин которых выглядывали гитлеровские офицеры, с грохотом катился по бревенчатому настилу мостов над пропастями. Труднее было прорваться мимо сторожевого кордона, где всем проезжающим полагалось предъявлять пропуска. Тогда Никонов крикнул Осквику «Ложись!», а сам почти свалился с седла, не выпуская рукоятей, и мотоцикл пронесся под низко опущенной тяжелой балкой шлагбаума. У одного из таких кордонов Никонов сказал: «Вот здесь, на этой заставе, я в прошлом году раздобыл себе оружие». «Отчаянный человек», — ответил актер. «Нет», — сказал Никонов, немного подумав, — «я спокойный, но и мне часто бывает страшно». Церковь Норвегии быстро усвоила идеи отставного майора Виткуна Квислинга. Это давало епископам сытую и спокойную жизнь, благоволение гитлеровских рейхскомиссаров и удивительно ловко укладывалось в христианскую заповедь подставлять правую щеку, когда ударит по левой. Однако среди пасторов мелких приходов были честные люди, для которых проповедническая кафедра являлась чем-то вроде трибуны. И в бедных сельских кирках, в громе хоральных прелюдий, под видом призрачных аллегорий, тайный смысл которых был ясен каждому, звучали призывы к борьбе с оккупантами. Так уж случилось, что протестантские священники, поливавшие до 41-го года грязью коммунистическую Россию, неожиданно заговорили о заре освобождения, занимавшейся на Востоке. Одним из таких проповедников был Руальд Кальдевин, для которого, вопреки требованиям официальной церкви, любовь к родине и народу была дороже канонов толстого Гезанбуха. «Гезанбух» — книга богослужебных песнопений у лютеран. «О, здравствуйте!» — сказал он, подавая Никонову белую сухую руку. «Вас только двое?» «Нет», — ответил Осквик. «С нами еще мотоцикл, но мы оставили его на окраине, возле дома дядюшки Августа». Грудь пастора обтягивал домотканый свитер, на голове у него торчал конусообразный колпак красного цвета с длинной кисточкой, Он снял этот колпак и приветливо помахал им над порогом. «Проходите, садитесь. Вы так долго не появлялись у меня, что я уже начал тревожиться. Как здоровье Фрекен Арчер? У меня для нее есть одна новость, только я не знаю, хорошая или плохая. Мотобаржа «Викинг», на которой плавал ее брат Оскар, не пришла с моря. Говорят, на ее борту вспыхнул бунт, и если только штурман остался жив, то... Ничего, я задерну ширмы. Вот так». Никонов прошел, сел на круглый стульчик. Здесь все было по-старому, как и год назад, когда замерзший, голодный, он нашел здесь спасение от врага и впервые понял, что имеет дело с другом. Белея костяными клавишами, молчал темно-вишневый орган, заваленный нотами. Жарко топящийся камин, сложенный из грубых камней, прогревал сырую комнату. Через дымовую трубу, выложенную в толстой стене, доносился скрип флюгера. Ветер дул с моря, обещал штормы, тоскливые осенние дожди. «Господин Никонов», — сказал пастор, — «а у меня есть новость специально для вас. Один унылый, но разговорчивый немецкий майор сказал мне, что...» «Унылый», — повторил Никонов и рассмеялся. «Ну так что же он вам рассказал?» «Освобожден большой участок Кировской железной дороги», — продолжал пастор. «В Северной Карелии, очевидно, намечается наступление, не менее решительное, чем в направлении Виипури. И еще мне этот майор сказал, что финская армия настолько истощена, что не может прикрыть в Лапландии даже некоторые разрывы в своей линии фронта». «Вы пытались найти надежного врача для моего боцмана?» «К сожалению, господин Никонов, все поиски оказались тщетны». «И вот я думаю, а не попробовать ли нам воспользоваться этими разрывами, чтобы переправить через фронт несколько человек?» «Зачем?» — удивился Осквик. Маленький котенок, спавший на крышке органа, проснулся и спрыгнул на диван. Никонов почесал ему за ухом, не спеша ответил. «А вот зачем. Мы находимся в глубоком тылу, и если наша армия начнет наступление, мы могли бы оказать ей большую поддержку. Но для этого надо прежде связаться с большой землей. Вот мы и отошлем несколько человек». «Вы кого-нибудь уже имеете в виду?» — спросил пастор. «Кого?» «Да он у вас линяет», — сказал Никонов, сталкивая котенка с колен и, подумав, ответил. «Впереди нас ждут бои. Придется, наверное, не раз менять место лагеря. А среди нас есть больные. Надо в первую очередь отослать их. Мы не имеем права подвергать их жизнь опасности. Ну ладно, об этом поговорим после, а сейчас... Херакль Девин, вы, надеюсь, догадываетесь о целях нашего неожиданного прихода?» «Примерно да». Никонов обратил внимание на то, что пастор за последнее время сильно изменился, стал нервным, юношеское лицо его осунулось и приобрело черты какой-то обреченности. Никонов уже несколько раз давал себе слово не тревожить Кальдевина, хотя бы временно, никакими заданиями, но всегда появлялась необходимость иметь своего человека в городе, и пастор жил под постоянной угрозой разоблачения. Смотря в усталые глаза норвежца, он тихо спросил: «Нас интересует высокая Грета. Вы не откажетесь помочь нам в этом?» «Я не отказываюсь, и через Фрекен Арчер уже заявил о своем согласии сделать все возможное». «Дело очень серьезное. Я понимаю. Но мне, пользуясь положением священнослужителя, сделать это легче, чем вам». «Дело нелегкое», — настойчиво продолжал Никонов, словно испытывая крепость духа пастора. «Дело опасное. И об опасностях, ожидающих меня, я осведомлен тоже». Никонов на мгновение задумался и встал. «Ну, — сказал он весело, — так значит, по рукам?» Руальд Кальдевин посмотрел на свои руки, смущенно улыбнулся. «То есть как это? По рукам? Я не понимаю». «Это у нас, у русских, — объяснил Никонов, — есть такой обычай. Когда двое договариваются о чем-либо, то пожатием рук закрепляют свою договоренность». «Ах, вот оно что! Хороший обычай!» Пастор немного помедлил и протянул свою ладонь. Никонов крепко пожал ее. Осквик положил сверху свою руку и сказал: «Ну вот, а теперь договоримся о деталях». Олави сидел перед костром и в жестяной банке варил жесткие тундровые грибы. Голова у него кружилась от голода, спину трясло лихорадочным ознобом. Он глухо кашлял и смачно отхаркивался в пугливую темноту, обступавшую костер. Его лицо и руки распухли от укусов гнуса, сплошь заляпанная грязью одежда превратилась в жалкие лохмотья. «Скоро ли?» — думал он, заглядывая в котелок, и снова разрывался в кашле. «Тьфу, сатана, перкеле!» Алави понимал, что если через 3 дня не доберется до Питсамо, то просто ляжет под какой-нибудь сопкой, закроет глаза и умрет. Это очень страшно. Умирать вблизи от своего дома, когда жена и дети совсем уже рядом, но идти дальше он уже не в силах. Если бы не эти банды, что рыскают по всей Лапландии, ему бы незачем было сворачивать в сторону от дорог. А он, чтобы не быть повешенным на первой же сосне, свернул и теперь, кажется, заблудился. Алави не знал, что находится на территории Финмаркина. Он только чувствовал дыхание океана и радовался этим соленым ветрам. «Только бы выбраться к морю, а там вдоль берега доберусь», — думал он. Грибы в котелке бурлили, лопались, от них раздражающе пахло. Алави мешал похлебку ложкой, и скулы у него сводило голодной судорогой. В ручье журчала вода, шумели кустарники, потом с обрыва скатился мелкий камешек. Алави привычно потянулся к своему суоми, лежавшему на песке, но в этот же момент кто-то тяжелый набросился на него сверху, прямо на плечи. «Врешь», — сказал Алави, свободной рукой выдергивая из ножен паука, но сильные пальцы стиснули ему запястье, и нож выпал. Солдат дернулся всем телом, нога его задела котелок, и грибная похлебка вылилась на раскаленные угли. Костер задымил, стало темнее, и в ноздри ударило одуряющим запахом пищи. Дезертир чуть не заплакал от обиды. В этот момент ему казалось, что умереть, пожалуй, не так уж плохо, но только зачем голодным? Алави рванулся снова и понял, что попался в крепкие руки. Заскрежетав от досады зубами, он шагнул вперед, невольно подчиняясь толчку приклада, потом упал на землю и решил: «Не пойду». Тяжелый, словно налитый свинцом кулак, опустился ему на лицо. «Жена моя, дети!» — пронеслось в голове, и, поднявшись и отплевываясь кровью, он вяло побрел в гущу кустарников. В низком полуосвещенном помещении, куда его привел матрос, Алави снова стал сопротивляться. Он ударил кого-то сбоку и, падая на пол, успел вцепиться зубами в шершавую руку человека. Вцепился, и как волк не разжимал зубов до тех пор, пока ударом приклада из него не выбили сознание. И тогда в меркнущей памяти снова встали милые лица жены и детей. «Ох!» — протяжно застонал он, а Саша Кротких, зажимая пальцами прокушенную руку, крикнул: «Свяжите его, гады, и на замок, пока не вернется Никонов!» Никонов и Осковик вернулись поздней ночью, голодные и довольные. Они сразу прошли в подвал, где топился очаг, актер поставил на огонь кофейник. Никонов, стягивая с ног узкие сапоги и морщась от боли в мозолях, внимательно выслушал доклад Саши Кротких, потом сказал: «Зачем ты его избил?» «Да он мне руку прокусил, собака худая». «Мало тебе. Ты бы еще нос подставил. Ну ладно, веди его сюда, посмотрим». И, повернувшись к Осквику, добавил по-норвежски: «Черт знает, кто он такой. Может, и лазутчик, а может...» Матрос ввел пленного. Никонов испытующим взглядом оглядел жалкую, оборванную фигуру солдата, заметил, что тот не брит уже, наверное, с полмесяца, а когда глянул ему в глаза, то похолодел даже. Такая страшная ненависть и злоба светились в глазах этого человека. «Развяжите ему руки», — сказал он, расставляя на столе плоские егерские кружки из цветной пластмассы. «Нельзя, командир», — возразил Саша Кротких. «Это такая сволочь, что от него всего ожидать можно». «Я тебе сказал, выполняй». «Мне-то что?» — недовольно отозвался матрос, стягивая с рук пленного прочную удавку пьяного узла. Финский солдат пошевелил пальцами освобожденных рук и, сверкнув глазами, посмотрел в провал черного окна. Там виднелись крупные звезды, раскачивались стебли можжевельника. «Наливать?» — спросил Осквик, снимая кофейник с огня. «Наливай», — ответил Никонов. «И этому налей тоже». «А ты, Саша, позови сюда Хатанзея, он по-фински знает». «Ну ты, как тебя, Суоми? Садись, гостем будешь». «Суоми», — тихо повторил Алави и, взяв протянутый стакан, выплеснул кофе в лицо Осквику, потом смахнул со стола лампу. Никонов успел перехватить его рукой, когда он уже бросился в окно. На крик актера прибежали люди, и Никонов спокойно наблюдал, как несколько человек не могут справиться с этим жилистым финским солдатом. «Я же говорил», — сказал Саша Кротких, — «что от него что хочешь ждать можно». «Посадите его сюда», — велел Никонов. Улави сел на прежнее место к столу и вдруг сказал по-русски. «Попадись вы мне раньше, я бы вас...» И он взмахнул рукой, словно выдергивая из ножен паука. Сдерживая ярость, Никонов спросил. «Ты чего такой злой? И рваный, грязный. Мы тебе жрать предлагаем, а ты...» «Так поступают только звери». «И финны», — закончил Олави, переводя дыхание и вытирая со лба струйку крови, быстро бежавшую к подбородку. «Мне от вас ничего не надо. Одну пулю, и все». «Уж чего-чего, пулю ты получишь», — посулил Кротких. «А ты молчи, не твое дело», — прикрикнул Никонов. «Иди отсюда, все уходите. Оставьте нас одних». Все ушли. Никонов взял кофейник, снова наполнил кружку Олави. «Пей», — резко предложил он, — «и рассказывай, что ты здесь делал?» Олави вскинулся снова и, плюнув в лицо Никонова, выкрикнул. «Пулю! Одну лишь пулю!» Никонов смахнул рукавом плевок, сказал с ледяным бешенством. «Так значит, говоришь, пулю тебе? Так и быть, по блату устрою». Рванул парабеллум и прямо в лоб, этот грязный исцарапанный лоб. «На!» — сказал он, только выстрела не было. Слабо щелкнул курок. Выбил патрон, думал заело, выстрелил снова и... Пистолет, верно служивший ему все время, опять дал осечку. Олави не выдержал. Рухнул грудью на стол, дергаясь плечами, давился злыми солдатскими рыданиями. Никонов, сунув парабеллум в карман и овладев собой, сел напротив пленного, стал не спеша разбирать его затрепанные документы. В руки ему попалась солдатская книжка, и он с трудом разобрал в ней слово «кестинга». «Так ты из-под кестинги?» — спросил он. Олави молча кивнул. «А как попал сюда?» Олави не ответил. Но когда Никонов взял в руки мутную измятую фотографию, с которой на него глянуло улыбающееся лицо женщины, чем-то напомнившей ему Аглаю, глаза Олави погасли. «Жена», — понял Никонов, и, перевернув фотографию, прочел на обратной стороне. «Петсамо, 1940, в Уоси». Олави посмотрел на Никонова в упор, и взгляд у него был уже по-человечески светлый. «Сатана перкеле», — шепотом сказал он. «У меня жена есть, дети, твое детей. Я к ним иду, чтобы тебя вот так же». Никонов понял. Он собрал документы, аккуратно вложил в солдатскую книжку фотографию и передал все это Олави. А когда через полчаса Кротких приоткрыл дверь, то увидел, что оба сидят за столом и мирно разговаривают о чем-то. «Послушай, Саша», — сказал Никонов, — «поищи там чего-нибудь из финского обмундирования, да получше». На рассвете Олави вывели во двор и завязали ему глаза. Саша Кротких отвел его далеко от лагеря и сказал. «Ну, теперь иди. Жене от меня привет передать можешь. А вот это наш командир велел тебе отдать». И он протянул ему паука в кожаных ножнах. Олави сорвал с глаз повязку, поблагодарил. «Китос». И, беря нож, спросил. «А не боишься, а?» Кротких похлопал забинтованной рукой по своему автомату, угрожающе произнес. «А это что? Я бы тебя сейчас... Вот ты мне, собака, руку прокусил как?» «Мне тоже есть что вспомнить», — начал было Олави, но матрос предупредил его. «Ты давай иди, иди, а то опять подеремся». И через несколько дней, таясь от немецких патрульных, Олави добрался до своего дома, стоявшего на окраине города. Волнуясь, постучал в дверь. Семья ложилась спать, и ему долго не открывали.